Глава 28. «Действительно, сюрприз!» — прохрипел я и чуть не присел на Чипзика, расположившегося на кровати. «Ты на чем и как вообще?» «Так!» — нахмурился Боб. «Я что-то не понял. Ты не здесь, что ли?» «Нет, я в Вавилоне уже. Фиолетовым закатом наслаждаюсь», — признался я. Смотреть на расстроенное лицо Боба было и смешно, и грустно. «Короче, бегом оттуда. И аккуратней. Сканируй все. И гони, если что-то подозрительное увидишь. Хорошо?» «А объяснений не будет, да?» «Будут при встрече. Может, я хочу перебдеть, но на 42-й небезопасно. Давай бегом. Если отдохнуть надо, то метнись сначала к Данди. Знаешь, где у него бар и мастерская?» «Знаю», — кивнул Боб и исчез с камеры. Видимо, наклонился к приборной панели, вводя маршрут. «Давай, с меня пиво при встрече и долгий рассказ». «Два? Нет, три раза по пиву. И подожди, ты что, уже не в РИПе?» «Пока еще в РИП, но подумываю свою фирму открывать». «О как! Тогда четыре пива с тебя. А вообще тема. А то я сейчас тоже типа безработный». «Едь давай скорее». Вопреки моим опасениям, а я на всякий случай связался с Данди и договорился, что Боба встретят, все прошло хорошо. Либо оглядываться надо уже мне, что я и делал, потому что после заявки на регистрацию неожиданно стал популярен. Винить рыженькую не хотелось, но какие-то ушлые барыги нашли мои контакты, и я уже получил больше десятка предложений о продаже дроида. Парочку даже заманчивых, но все равно настолько настойчивых, что я чуть ли не впервые в жизни, обычно я открыт этому миру, заблокировал любые звонки с незнакомых номеров. Ровно за день до регистрации я припарковал Ориджинала в арендованном боксе, а накануне как раз получил письмо от совета с приглашением на предварительное слушание. Для кого предварительное, а для кого, скорее всего, и окончательное. В моей голове уже созрел план, чем я буду заниматься помимо поиска монолита для Лейна. На самом деле, я много что успел передумать. И планы построил, и ошибки учел, и их последствия мысленно разобрал. И зачем я только полез разбираться с Гринвей? А потом в Ориджи отправился на задание с китайцами. Проще было засесть где-нибудь в жопе мерзлоты, набивать опыт и копить кредиты. Просто, но скучно. А с другой стороны, я ведь все правильно сделал. Борей бы даже не дошел до Крестоков. Либо сгорел так же, как стрекоза от заразы, либо помер просто при встрече с Фоггером. Но, скорее всего, раньше. И пока я не обустрою 37-ю, предварительно ее выкупив или взяв в длительную аренду, можно будет осесть у Данди. Я думал об этом, сидя уже в новом отеле. Оказалось, что фиолетовый закат не пускают с питомцами, особенно теми, кто любит шарить по соседским номерам. Да и задерживаться на одном месте было рискованно, так что я не возражал. Вместо террасы — балкончик. Вместо закатного солнца, бросающего блики на острые углы хай-тек зданий и витрины магазинов — глухая стена соседнего блока в студенческом хостеле. Самое то, чтобы подготовиться к экзамену. За три часа до экзамена я синхронизировался с Ориджем и отправил его на полигон. Краба оставил на страже катера. Уголька просто спрятал и прихватил трофейный тесак, чтобы не показывать комиссии больше, чем ей требуется знать. Площадка для тестов находилась в промзоне, практически на границе с куполом, где два раза в неделю проходили экзамены, а в остальное время тренировался авангард. Отметившись там и пройдя что-то типа короткого техосмотра, я припарковался в специальной зоне, а потом уже ножками потопал в ЦИФ. Когда траволатор докатил меня до нужного отсека, я практически сразу увидел рыжую копну волос, вокруг которой толпились мужчины. У меня создалось впечатление, что сегодня людей было больше, если сравнивать с тем днем, когда я заходил подавать документы. «Привет», — обратилась ко мне. «Ты на экзамен?» «Сегодня да», — ответил я и протянул ей пластиковую карту, выданную мне дроидом на входе. Девушка приложила ее к сканеру и внесла какую-то информацию в свою тач-панель, после чего вернула мне карту. «Готово. Удачи не желаю», — подмигнула девушка. «Ага, к черту». «Зачем так сразу? Я же пошутила». Расстроилась девушка и разочарованно покачала головой. Я уже собрался объяснить ей, что значит ни пуха, ни пера, но в этот момент распахнулись двери, и седой мужчина в форме администрации Вавилона пригласил всех внутрь. Нас ждало что-то типа школьного класса с партами и глубокими креслами типа геймерских. На каждой такой парте в специальном отсеке лежал штатный шлем, а в центре располагалась тач-панель. Вся стена напротив парт была увешана экранами. Я насчитал 16 штук, ровно по количеству мест. Перед ними стояли еще 4 пустых кресла для экзаменаторов. Прямо шоу «Голос» какое-то, со слепыми прослушиваниями. «Проходим, не задерживаемся», — поторопил меня Седой. «Пользоваться любыми персональными гаджетами во время тестирования запрещено. Нарушитель автоматически получит неудовлетворительную оценку. Начало через 10 минут». Хм, суров. Прямо как в школе на контрольной. Но хорошо, хоть тетрадки с ручками не выдают, чтобы со шпаргалками бороться. Как только я сел за свободную парту и ввел свои данные, один из экранов включился, показав моего Ориджа. Пока мой собственный шлем проходил привязку к экзаменационной системе, я решил поиграть в игру и поугадывать, кому какой дроид принадлежит. За соседней партой устроилась красивая брюнетка, одетая в красный комбинезон из материала, который в своей прошлой жизни я бы назвал латексом. Но весь ее вид говорил о том, что если вдруг это и был латекс, то самый дорогой и продвинутый во Вселенной. Костюм эффектно подчеркивал ее спортивную, но при этом женственную фигуру. Карие глаза дерзко смотрели из-под геометрично подстриженной челки. Ярко-красная помада и черные ботинки типа гриндерсов завершали образ. Она закинула руки за голову и поправила волосы. Я услышал, как несколько браслетов звякнули друг об друга на тонких запястьях. Эта штучка определенно любит привлекать внимание. Я посмотрел на экраны, где работало уже больше половины. 2 инженерных — мимо. 4 клона — тоже мимо. Хотя, возможно, стрекоза, но нет. Ей бы подошел боевой оригинал класса «Вайпер», он же «Гадюка», который носил защиту вырвиглазного оранжевого цвета с синими вставками. Оправа визора была украшена какой-то звездной пылью. Не удивлюсь, если это бриллиантовая крошка. А на шлеме красовалась гравировка в виде взлетающих птиц. «Вот это расцветка! Сан-Франциско в стиле диско!» — пробормотал я себе под нос. Но, кажется, все же достаточно громко, потому что девушка резко повернулась в мою сторону и смерила меня презрительным взглядом. Наверное, я в своей толстовке и джинсах с достаточно нестандартным дроидом выглядел как пришелец из далекого прошлого. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Я им и был. «Этот Сан-Франциско, как ты его назвал, прокачан так, что многим и не снилось», — сказала брюнетка и ткнула своего соседа. Голос, кстати, у нее был глубокий и красивый. «Эй, Уайт, тут твоего зяблика обижают!» Слева от девушки поднялся еще один участник тестирования. Причем поднялся не только над ней, но и надо мной тоже, заслонив сразу несколько светильников. «А ты большой!» — уважительно кивнул я. «Для зяблика. Какие-то проблемы?» «Если какие-то проблемы, то обращайся, поможем решить», — улыбнулась брюнетка, отталкивая бугая и протягивая мне карточку с голограммой. «Охранное предприятие Black Hawk», — прочитал я вслух. «А это сейчас что было? Рекламная кампания?» «Маленькая демонстрация», — прищурилась девушка. На слове «маленькая» она поднесла к глазам 2 пальца, словно букашку между ними разглядывала. «Меня Хоук зовут». «Алекс, а ты, стала быть, та самая, что на визитке?» «Точняк». Она показала на экран по соседству с зябликом, где стоял еще один оригинал. Собственно, как раз черный ястреб. «И как? Прибыльно?» «Вон, у меня за спиной 3 парня, а вон их клоны. Так вот, эти все дроиды куплены с гонорара за прошлый год. Так что сам думай», — подмигнула брюнетка. Стоило мне начать прикидывать, как в комнату вошли экзаменаторы и заняли свои места. Седой админ закрыл двери и что-то активировал на специальной панели. Скорее всего, отрубил связь, чтобы не было никаких... «Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем». Все, время пошло. Сначала требовалось сдать теоретическую часть. Вопросы были не особо сложными и в основном касались безопасности в мерзлоте. напомнила, как я права получал. Не помеха справа, конечно, но всякие допустимые значения по эксплуатации дронов. Большую часть ответов я знал еще со времени обучения в РИПе. Вот только применял все это уже не задумываясь, или наоборот, когда-то давно выучил, а до сих пор ни разу так и не применил. Но я готовился. Обозначение зон, классификация монстров, частоты для экстренной связи, основы безопасности на базах, принцип работы герметика. О, про последнее я знаю даже больше, чем хотелось бы, но такого ответа в тесте не было. Потом стало сложнее, именно потому, что я этим никогда не пользовался. Дальность сигнала клонов, правила сдачи и регистрации добычи, регламент приватизации неизведанных участков в мерзлоте, устройство и ремонт шлемов, передача кодов доступа, оказание первой помощи оператору, симптомы синдрома хронической синхронизации и так далее и тому подобное. Могло показаться, что в ЦИФ передергивают и слишком занудствуют, но соблюдение всех этих правил сохранило кучу жизней и еще большую кучу запчастей. Я набрал 48 баллов из 50 максимально возможных. А когда истекли отведенные под теорию 20 минут, ИИ предложил нам синхронизироваться с дроидами и перейти ко второй части экзамена. Теперь теорию нужно было применить на практике. Нам скинули экзаменационную программу, и в навигаторе системы появились прозрачные стрелочки. Ястребы сразу же скучковались, но администратор их разогнал. «Списывать нельзя!» Полигон представлял из себя полосу препятствий, имитирующий типовой скальный сектор. Нужно было пройти маршрут, учитывая все правила четвертого полюса. Переключиться на нужную частоту, запросить разрешение на проход у импровизированного форпоста «Авангарда», дальше пролезть по довольно узкой и неудобной пещере, за определенное время забраться на крутую гору, перепрыгнуть расщелину, справиться с аномалией и непогодой, которые виртуально дорисовывала система. Полосу препятствий прошли все, а затем нас разделили. Инженерные дроиды и несколько простеньких клонов отпустили, а остальных пригласили в большой пустой ангар, поделенный на 16 квадратов. Ярко-красные линии на полу, а внутри через равные промежутки белые крестики. Нас осталось всего 10 претендентов. Ястребы в полном составе и еще два клона-защитника. Совершенно скучных по сравнению с птичьей бандой. Невыразительную серую броню украшал логотип какого-то стартапа. Как только я оказался в своем квадрате, мир на экране мигнул, включилась дополненная реальность, и я оказался в темной пещере. По размеру соответствующие разметки на полу, границы напоминали глухие стены и дополнительно подсвечивались красной елочкой. «Внимание! Будьте осторожны и не забывайте, что это симуляция!» — довольно сурово произнес администратор. «Нулевой порог установлен минимальный. Поражение дроида будет зафиксировано относительно урона, который вы получите. Кто почувствует, что не справляется, просто нажмите кнопку выхода. Время пошло!» В правом нижнем углу загорелся таймер обратного отсчета, а под ним довольно большая иконка выхода. Первая отбивка для высшего балла составляла 15 минут. «Ну, поиграем в ваши игрушки». Я поерзал в кресле, а мысленно отмахнулся от проскочившего воспоминания, что на права-то я только с восьмого раза сдал. То на разделительную одним колесом заехал на выезде, то поворотник поздно обозначил. Требовательный у нас был инспектор, но потом помогло. Я оглядел пещеру. Тень немного расступилась, появилась детализированная иллюзия камней и даже замерзших деревьев. С потолка начал пробиваться свет. Сразу два соседа с передней парты завизжали так, словно их там режут. Те самые стартаперы, а со стороны ястребов послышались тихие смешки. «Что кричать-то? Это же голограмма!» Пробурчал я, забыв, что хоть и в шлеме, но уже не в одиночестве. «Первый раз все визжат!» — отозвалась Хоук. «У тебя там кто?» «Никого еще. Пещера просто». «Ага, а ты обернись! Здесь сканер не работает, а звук иногда с задержкой идет. Вместе с новым смехом донеслось от Уайта. «Прекратите разговоры!» — крикнул администратор так громко, словно стоял у меня над ухом. Может, звук уже и появился, но я его не различил из-за крика экзаменатора. А вот сейчас я слышал только тяжелое дыхание сразу со всех сторон. И это точно была не Хоук. Я медленно вытянул из ножен тесак и начал неторопливо оборачиваться. Визжать я, конечно, не стал, но произнес то, с чем цензура в переводчиках у соседей не справится. Это был ледяной хорек. Нет, не так. Думаю, что человек, который создал эту симуляцию, называл его не иначе, как «ледяной харчище» или «хорхомамонт». У меня за спиной стоял и молча тянул к моему затылку разинутую пасть настолько детализированный монстр, что я на секунду поверил, будто по-настоящему в мерзлоте. Желтые глаза, фактурная обледенелая шкура, кривые редкие клыки, в которых так легко должны застревать винтики и болтики. И все это размером со взрослого пони. Мы прыгнули одновременно. Он на меня, а я рывком вперед, отмахиваясь тесаком. Чуть было не влетел в красную зону. За такое снимают несколько баллов. Развернулся и побежал по периметру. А тварь за мной. Я кувырком вернулся в середину зоны. Уклонился от когтей и нанес несколько быстрых ударов в открытый бок монстра. Система пискнула, накинула мне пару баллов и, как в самой настоящей компьютерной игре, показала мне полоску здоровья босса этого уровня. Еще один раунд. Теперь я уже не только увернулся и отбился, но и попытался перехватить инициативу. Для начала ткнул клинком в загривок, а затем ударил ногой в бедро, отбросив и почти развернув хорька в полете. Его размазало по полу, аж когти заскребли. Монстр довольно реалистично пошатнулся, пытаясь подняться, и затряс головой, разбрызгивая ядовитую слюну. Камень в голограмме начал плавиться. Но меня это не смутило, по крайней мере, не после того, что я уже пережил в мерзлоте. Я в два прыжка оказался рядом с монстром и, пробив кость, вбил тесак в голову. Система мигнула, и пещера вокруг меня начала таять. Клоны-стартаперы еще метались в своих зонах, что-то у них явно шло не так. Темные экраны постоянно подергивались красным, а ястребы все уже закончили. Оук уже даже шлем сняла. «А Оридж у тебя крутой!» — сказала вдруг брюнетка, тронув меня за плечо. «Видела, как ты дрался. Винтажный, правда, но в этом даже есть свой стиль. К нам не хочешь присоединиться?» «Не, вы крутые, но я свое гнездо строить собираюсь», — ответил я. «Оки, контакты у тебя есть». Оук махнула мне рукой и пошла к экзаменаторам фиксировать результаты теста. На экране передо мной появились баллы за практику, суммировались с теорией и заиграла анимация в виде фейерверка. Но довольно быстро сменилась статусом регистрации. «Тип дроида. Оригинал. ID 00.85. Класс. Ассасин. Модель. Нет данных. Владелец. Алексей Белов. ID 00.4257. Лицензия. Без ограничений. БРВ 0.00». Огонь. Боевой рейтинг Вавилона, правда, по нулям. От него зависит уровень гонораров, но это дело поправимое. На мою тач-панель пришло дублирующее сообщение, только с полными номерами. Я довольно улыбнулся. Ну что же, один бой я уже сегодня выиграл. Завтра мне предстоит выиграть еще два.